О блуде. Воздержание порождает целомудрие. Чревоугодие же есть матерь блудной похотливости. Елей питает пламя светильника, обращение же с женщинами разжигает огонь сласти похотной. Ударами волн бросается туда и сюда ненагруженный корабль, а блудным помыслом невоздержанный ум. Блуд берет в совоинствование себе пресыщение, становится в ряд противников ума и до конца сражается против него вместе с врагами его. Любящий безмолвие бывает трудно уязвим для стрел сего врага, а вмешивающийся в толпу непрестанно и получает от него раны. Взор женщины — ядовитая стрела, ранит душу и вливает в нее яд. И чем более застаревает сия язва, тем больше производит повреждения. Кто охраняет себя от тих стрел, тот не ходит на многолюдные собрания, не блуждает рассеянно на празднествах. Ибо лучше спокойно оставаться дома и пребывать в молитвах, нежели думая почтить праздники, сделаться скорую добычей врагов. Избегай обращения с женщинами, если хочешь быть целомудренным, и никогда не давай им свободы смело обращаться с тобою. Ибо вначале они или действительно имеют, или лицемерно оказывают несмелую стыдливость, и впоследствии отваживаются на все. И бывает это для тебя удою, уловляющую смерть хитросплетенную сетью, влекущую в погибель. Да не введут они тебя в обман скромными речами, потому что и в них тоже сокрыт злой яд зверины, зверя из бездны. Подойди лучше к горящему костру, нежели к юной женщине, когда ты и сам юн. Ибо, почувствовав боль от огня, когда к нему приблизишься, тотчас отскочишь прочь, а разнежишь женскими речами, не вдруг отойдешь». Ботеет трава, растущая при воде, и страсть непотребства в сообществе с женщинами. Кто наполняет чрево и обещается быть целомудренным, тот подобен утверждающему, что соломою остановит действие огня. Как невозможно соломою удержать стремительность разливающегося огня, так невозможно пресыщением остановить жгучие стремления непотребства. Столб опирается на свое основание, и страсть блудная покоится на пресыщении. Обуреваемый корабль поспешает в пристань, а целомудренная душа ищет пустыни. Корабль убегает от морских волн, угрожающих опасностью, а душа — от женских лиц, причиняющих гибель. Вид нарядной женщины потопляет хуже волн. Из волн по любви к жизни можно еще выплыть. Вид же женщины, прельстив, заставляет пренебречь и самую жизнью. Пустынный куст безопасен от пламени огненного, и целомудренный вдали от женщин безопасен от воспламенения страсти непотребства. Ибо как воспоминание об огне не сжигает мысли, так и страсть не имеет силы, когда нет для нее пищи. Если помилуешь противоборца, то будет у тебя враг». И если пощадишь эту страсть, то она восстанет на тебя. Воззрение на женщину в невоздержанном возбуждает непотребную страсть, а у целомудренного располагает к прославлению Бога. Если страсть похотная при общении с женщинами будет покойна, не верь обещающему ее бесстрастию. Ибо и пес, окруженный толпою, машет хвостом, но когда выйдет из ней, тотчас оказывает свойственную ему лютость. Когда воспоминание о женщине станет бесстрастно, тогда заключай, что вступил ты в пределы целомудрия. Когда же представляемый тобой образ ее за душу тебя берет, тогда знай, что ты еще чужд этой добродетели. Но и в первом случае не останавливайся на таковых помыслах и долго не беседуй мысленно с женским образом, потому что страсть сия любит возвращаться назад, и опасность от ней близка. Как соразмерное плавление очищает серебро, а продолженное сверх меры производит в нем утрату, так и целомудренный навык портит долговременное представление в мыслях женщины. Не беседуй долго с представившимся тебе лицом, чтобы оно не зажгло в тебе пламени сластолюбия и не запалило гумна души твоей. Как искра, надолго оставленная в соломе, производит пламя, так продолжительное памятование о женщине возжигает похоть. Если похотствующую на духа плоть усмиришь подвижническими трудами, то за пределами сего века будешь иметь славу, обещаемую изречениями о блаженствах, как победивший брани того, кто в теле твоем противоборствует закону ума твоего и пленяет тебя законом греховным, сущим во удях твоих. Разумей, что отдельные виды блуда бывают совокуплены вместе, блуд телесный и блуд духовный. Когда блудный помысел срастворяется с духом твоим, тогда душа твоя сочетается с обольстительным в ней отпечатлением. Демон принимает на себя лице женское, чтобы обольстить душу к смешению с ним. Облик образа жены принимает на себя бесплотный демон, чтобы похотливыми помыслами ввести душу в блуд. Не увлекайся же не имеющим существенности призраком, чтобы не сделать чего-либо подобного и плотью. Обольщены бывают духом блуда все такие, не отражающие крестом внутреннего прелюбодеяния. Наказывай помыслы скудостью питания, чтобы думали не о блуде, а о голоде. С молитвенным бдением соедини слезы, чтобы получить помощь в настоящей брани. Во время блудной брани отказывайся от приглашения на пиршество. Демон непотребства на ревностного борца подвижнического нападает быстро, внезапно осыпая его стрелами страстной похоти, потому что не может долго сносить жжение огня светоносного, исходящего из подвижнических трудов его. А к тому, кто от обольстительности сласти похотной ослабел в строгости самообуздания, мало-помалу подступает на собеседование сердцем его, чтобы оно, разгоревшись злыми похотениями, предалось беседе с ними, пленилось ими и совершенно отложило ненависть к сему греху. Всего опаснее, если сердце погрязло в навыке к сластям похоти, и потребно много трудов, чтобы сию пажить страстную подсечь под корень. Не приучай помысла входить в собеседование со сластями похоти, потому что в сонме страстных мыслей и движений разгорается огонь. Они, разгоряча тебя, заставят думать, что трудно удержать огонь естества, что не в силах ты долей делать насилие естеству, и что хотя сегодня погрешишь по нужде, но завтра покаешься по заповеди. Ибо закон христианский, человеколюбив, легко прощает грех кающимся. При этом представить тебе в пример, как некоторые после воздержания пали и снова покаялись, придавая вероятность обольстительному совету своему, чтобы, сокрушив твердость сопротивоборства этой надеждой легкого снова обращения через покаяние, храм целомудрия сделать домом блуда. Смотри, человек воздержания, под предлогом покаяния не обольщайся неизвестными надеждами, ибо многие, пав, немедленно похищены смертью, а другие не в силах были встать от падения привычкой к сластям похотным, связанной как законом. Почему знаешь ты, человек, будешь ли жив и покаешься ли, что назначаешь себе годы жизни? Падая от этого, ты поблажаешь плоти своей, тогда как надлежало бы тебе паче предаться памятованию о смерти, чтобы в сердце своем поживее представить страшное определение суда и тем угасить мудрование распаленной плоти. Естественный образ жизни один и тот же определен Создателем и нам, и животным. «Се дах вам, — говорит Бог человеку, — всякую траву в поле вам и зверем будет вснеть. Посему, получив общее с бессловесными пропитание и своими премышлениями превратив онное в более роскошное, не по справедливости ли должны мы быть признаны неразумнейшими бессловесных, если звери остаются в пределах естества, не нарушая постановленного Богом? А мы, люди, одаренные рассудком, совершенно отступили от древнего законоположения. Ибо какие лакомства у бессловесных? Какие хлебники и повара тысячу искусств уготовляют услаждение их бедному чреву? Не любят ли они древней скудости, питаясь травой и довольствуясь тем, что случилось, и в питье употребляя воду, и ту иногда редко? Потому и плотским удовольствиям предаются они реже, не воспламеняя пожеланий никакой уточняющей пищей и не всегда зная различия мужеского и женского пола. Ибо чувство это дает им одно время в году, в которое естественный закон посредством к продолжению рода изобрел совокуплять их для посеяния подобных себе. В другое же время до того они чуждаются друг друга, что совершенно забывают о сем пожелании. А в людях от дорогих яств ненасытимая похоть любодейства всеяла неистовые пожелания, ни в какое время не дозволяя утихнуть страсти.